Глава 19. Это был очень странный вечер, плавно перешедший в странную ночь. Сначала мы сидели довольно далеко друг от друга и смотрели в монитор. Фильмы я включила на компе. А потом, ближе к середине показа, я как-то незаметно придвинулась ближе, а в конце и вовсе всхлипывала, уткнувшись Максу в плечо. Через стиранный халат мужа я чувствовала запах Юрьевского. Он меня просто пьянил. Хотелось вцепиться в этого мужчину и никогда не отпускать. «Теперь ты уедешь?» — спросила я тихо, когда фильм закончился. «Тебе так хочется, чтобы я уехал?» «Нет, наоборот. Я боюсь остаться одна». «Тогда я не уеду. Но... Света, не жди от меня. Я знаю. Я не дала Максу договорить. Я уже все поняла. Ты не ласкаешь женщин, тебе не нужны отношения. Я не юная, наивная девочка. Меня это устраивает». «Поначалу все так говорят». Юрьевский иронично улыбнулся. «А потом выясняется». «Не выяснится. Я все понимаю. Но если ты мне не веришь, уезжай». Несколько секунд он молчал, словно думал над моими словами. «Наверное, это было бы правильнее, Свет. Вот только... что-то мне не хочется быть правильным». «Разве ты хоть когда-нибудь был правильным?» — засмеялась я. «Был». Макс усмехнулся, но усмешка эта показалась мне горькой. «Когда-то давно. Пойдем спать?» «Пойдем». Я ни разу в жизни не спала ни с кем, кроме Андрея. Он был моим единственным мужчиной во всех отношениях. Обнаженный Юрьевский, лежавший рядом, был чересчур большим. Он сильнее и ярче пах. Или я просто привыкла к Андрею? Макс глубже дышал, он казался горячее. И мне вдруг захотелось повернуться к нему лицом и поцеловать его. Узнать, какие на вкус его губы, ощутить их на своем теле. А еще... Но он точно не будет меня целовать, даже если вместо воды ему коньяк подсунуть. А раз он не будет... «Макс, а могу я приласкать тебя?» Он немного помолчал. «Ты имеешь в виду минет?» «Не только. Просто. Можно? Я очень хочу». «Ладно». Я вылезла из-под одеяла, откинула его из Макса, подползла ближе, приподнялась на локтях и начала осторожно и медленно целовать его грудь. Легко-легко, быстро-быстро, чтобы не напрягся, не остановил. Но он не останавливал. И я совсем осмелела, начала высовывать язычок и чуть-чуть лизать кожу Макса. Дыхание его изменилось, стало чаще и тяжелее. Я улыбнулась и спустилась ниже, покрывая поцелуями живот, бедра и постепенно подбираясь к самому главному. Это главное уже стояло, как Александрийский столб. Я мягко обхватила его рукой и провела языком по всей длине. Услышав невнятный стон Юрьевского, я еще раз облизала член, обводя языком набухшие вены, полоскала уздечку и взяла в рот. Огромный какой. Я чуть привстала, коснувшись бедра Макса своими сосками, превратившимися в чувствительные пики, и постаралась принять его глубже. С трудом, но получилось. «Света», — простонал Юрьевский, приподнялся, обхватил мою голову руками и начал толкаться в мой рот. «Шире открой, шире». «Да куда уж шире». Макс протяжно и полубезумно хрипел с каждым своим движением, и я тоже начала сходить с ума. Опустила руку и стала ласкать клитор. Там оказалось столько смазки, словно Юрьевский уже в меня кончил. Он, наверное, заметил мою отчаянную попытку получить удовольствие. Вышел из моего рта, уложил на постель животом вниз, раздвинул мне ноги и оказался внутри одним стремительным движением. «Какая ты узенькая девочка. Все время боюсь что-нибудь порвать. Но очень мокренькая». Я попыталась приподняться, но Макс не дал. Прижал ладонью к простыне. «Лежи, я сам». Я что-то невнятно простонала, и он ускорился, вбиваясь в меня со смачным влажным звуком. Опустил одну ладонь вниз, потрогал вход в меня, хмыкнул и переместил руку мне на ягодицу. В следующую секунду я почувствовала, как он медленно вводит один палец в попу. Протестующе дернулась, но Юрьевский успокаивающе прошептал. «Не волнуйся, я не глубоко. Больно не будет». Больно и правда не было. Наоборот, безумно приятно. Макс нашел там какую-то точку и начал массировать ее в такт движением своего члена внутри меня. И это оказалось так... сладко. Внизу живота скручивался тугой горячий узел. И с каждым толчком Юрьевский словно развязывал этот узел. Тонкой нитью по моему телу скользило наслаждение. И я не вынесла. Закричала, чувствуя, как сжимаются мышцы вокруг его члена и пальца. В глазах засверкали звезды, в ушах зашумело. Кажется, я умираю. Или уже умерла. Но Максу все было мало. Он перевернул меня на спину и вновь ворвался в мое лоно, одной рукой упираясь в кровать, а другой изо всех сил сжимая грудь. До боли, до кругов в глазах. «Я не могу», – простонала жалобно, содрогаясь в очередном оргазме. «Можешь», – сказал Юрьевский хриплым, как после перенесенной простуды голосом. «Сейчас, детка, потерпи. Я уже почти». Внутри меня все горело, когда Макс в последний раз буквально проткнул меня, стиснул грудь и обессиленно упал, трясясь, как в лихорадке. Я подняла руки и осторожно погладила его по спине. Пальцами зарылась в волосы, перебирая каждую прядку. Дотронулась до седой. Он медленно вышел из меня и откатился в сторону. «Все, до утра я не встану. Во всех смыслах этого слова». Простонал Юрьевский, закутался в одеяло, отвернулся от меня и почти сразу задышал глубоко и спокойно, как все спящие люди. Я тихонько вытерла мокрые бедра бумажными платочками, подползла к Максу и обняла его одной рукой. Улыбнулась, когда он ничего не сказал по этому поводу. «Значит, и правда спит. Спи, спи, а я буду тебя обнимать и нюхать. Пусть хотя бы во сне у нас с тобой все будет хорошо и правильно».